Время идет, идет да идет. На дворе весна, и что-то даст нам весна. Иные кричат, что ушло уже время. Это Бог знает. Для хорошего дела всегда есть время. Да не выработается ли что-нибудь хоть к весне, не скажется ли что-нибудь хоть окончательно, то есть хоть бы на год. Ведь в восточном вопросе теперь, в Европе дальше как на год никто и не рассчитывает. Тем более, что и сама Турция вряд ли год простоит. Но дело не в ней, а в том, что после нее останется. Эти окончательные решения на год Европе, может быть, и выгодны, ну а другим не очень. И что-то будет с другими, особенно с теми другими там за Дунаем. Но об них думает лишь русский народ. Да, думает, и воля ваша, как не отрицали мы изо всех сил всю зиму наше летнее движение, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно так же, как и летом. По всей России, неуклонно и верно, но уже спокойно и с надеждой на решение царя. И уж, конечно, продолжаться будет до самого конца, несмотря на пророков наших, умевших разглядеть и именно в это лето, в лице России лишь спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от финских хладных скал до пламенной Колхиды с колоссальным штофом в руках. По-моему, если и не видят эти пророки наши, чем живет Россия, так тем даже и лучше. Не будут вмешиваться и не будут мешать. А и вмешаются, так не туда попадут, а мимо. Видите ли, тут дело в том, что наш европеизм и просвещенный европейский наш взгляд на Россию — это все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховый, что и прежде делал, и все так же прескверно делает, что и доказывает поминутно. Вот он и на днях доказал. Впредь же будет делать еще сквернее. Ну и пусть его, немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание. Да и какое дело России до таких пророков? Теперь и не почешемся. Прежнее время прошло. В газетах упоминалось как-то, что в Москву в эту зиму привезли из славянских земель не одну партию бедных маленьких детей из разрушенных войною семейств, совершенных сирот. Их размещают по разным рукам, заведениям. Хорошо, как бы это все не прерывалось. И организовалась, наконец, по всей России в самом обширном размере. Что ж, ведь это только благодеяние. А деток этих надо беречь. Ведь это все будущие славяне. Кстати, я несколько раз спрашивал себя, чем все-таки прокормились эти несколько сот тысяч ртов из болгар, босняков, герцеговинцев и прочих, бежавших от своих мучителей после избиения и разорения в Сербию, Черногорию, Австрию и куда попало. Соображая, сколько нужно денег, чтобы их прокормить, и зная, что ни у сербов, ни у черногорцев нет таких денег, да и самим теперь есть почти нечего, не понимаешь? Чем эти сотни тысяч могли прокормиться с маленькими своими детьми и во что в зиму одеть себя и детей? Говорят, недавно в Москву привезли еще партию деток от 3 до 13 лет, и которых приняла к себе Покровская община сестер Милосердия. Рассказывают, что этих маленьких сербских девочек Покровские сестры Милосердия поместили вместе с прибывшими прежде болгарками, и что за ними надзирает одна из сестер, знающая по-сербски, так что дети рады и детям весело. Детям, конечно, хорошо и тепло. Но слышал я недавно от одного воротившегося из Москвы приятеля прехарактернейший анекдот про этих самых малюток. Сербские девочки сидят где в одном углу, а болгарки в другом, и не хотят ни играть, ни говорить друг с дружкой. А когда спрашивают сербок, отчего они не хотят играть с болгарками, то те отвечают: Мы им дали оружие, чтобы они шли с нами вместе на турок, а они оружие спрятали и не пошли на турок».